от Кюстина до наших дней. Полтора века тому назад маркиз Астольф де Кюстин, парижанин и роялист, посетил наше Отечество и по следам своего путешествия написал книгу «Россия» в 1839 году. Пожил он в Санкт-Петербурге, побывал в Москве, съездил на Волгу и в результате сочинил такую жестокую критику на российские порядки, что до самого последнего времени эта книга была формально запрещена. Тем не менее, кто только не писал на нее опровержение, из читавших и не читавших, и граф Бутурлин, и революционер Герцен, и тонкий лирик Тютчев, и сравнительно жулик Греч. Вот и мы туда же, то есть и нам желательно уличить пасквилянта в натяжках и клевете. Тут уж ничего не поделаешь, поскольку в историческом плане мы народ злопамятный, нам даже поражение на реке Калки простить басурманам невмоготу. Обзор сочинения де Кюстина сейчас представляется тем более любопытным, что подозрительно живучи наши российские порядки, и хотелось бы выяснить, движемся ли мы куда-нибудь как этический феномен, или мы не движемся никуда. Ведь и при государе Николае Павловиче вольное слово было под запретом. И на нашем веку, помнится, на каждое вольное слово имелась своя статья. И прежде писались опровержения на нечитанные книги, и в наше время громили сочинения, которые нельзя было ни в библиотеке позаимствовать, ни купить. И раньше могучая империя, как черт ладана, боялась художественной прозы, и наши большевички, полмира подмявшие под себя, больше опасались происков по литературной линии, чем по линии ЦРУ. Это только сейчас государство существует без оглядки на изящную словесность. Так сказать, наша собака лает, их караван идет. Характернейшая черта сочинения де Кюстина состоит в том, что тут каждый пассаж, как бусинки на нитку, нанизан на нелюбовь автора к России, причем априорную и берущуюся неведомо из чего. Описывает ли он двор русского императора, по его признанию, самый блестящий двор в Европе, в каждом диаманте на шее какой-нибудь русской красавицы ему мнится слеза недоимщика, в каждом рубине чудится кровь раба. Если он рассказывает о пароходе Николай I, быстроходнейшем судне в мире, то обязательно упомянет, что на нем случился большой пожар. Санкт-Петербург по Кюстину — самый величественный город восточного полушария, но он построен на гиблых болотах и волею палача. Русские от природы красивы и элегантны, но если хорошенько их поскрести, наружу вылезет татарин, а то медведь. Ездят тут быстро, как нигде, но такая езда вредна для легких, и от нее постоянно ломается экипаж. Ну, не любит де Кюстин Россию и все русское, хоть ты что. А ведь нас действительно все не любят, от века до наших дней и от китайцев до англичан. Да и за что нас, спрашивается, любить? Разве можно питать симпатию к той стране, где неписанные законы сильнее писанных? Где при поголовной бедности и доисторических урожаях существует самая многочисленная армия в мире? Где основной народный промысел — стяжательство в разных видах, можно купить любого чиновника, и дорожная милиция побирается день и ночь? То есть любить-то можно и даже должно, но для этого нужно быть человеком широким, грамотным и в себе. Деревни наши неприглядны, города того хуже. Это так. Но ведь с другой стороны, русские два раза Европу освобождали от тирании полусумасшедших выскочек, в то время как цивилизованный континент ложился под них относительно без борьбы. Да уже заодно эта Европа должна была возвести Россию на соответствующий пьедестал. Но нет. Любой французский школьник вам скажет, что Наполеон — гений, что во Второй мировой войне победили американцы, а русские — варвары и вообще. Дело даже не в изумительной, почти девственной неосведомленности европейца, которая для него естественна, как ванна два раза в день. Дело в том, что Европа 200 лет боится России.